но для искоренения еретического духа этим еще сделано было немного. Соборное осуждение постигло указанных нами лиц, собственно, не за жидовскую или какую-нибудь определенную ересь, а за противные церкви поступки и выражения, которые могли одинаково быть последствием разных заблуждений и даже просто беспутной жизни и пьянства. Важные еретики оставались без преследования и жили в Москве, пользуясь покровительством властей. Таковы были Федор Курицын, брат его, Волк, Сверчок, Семен Кленов, Максимов и другие. Иван Максимов нашел возможность совратить в ересь невестку великого князя, вдову Елену. Распространению всякого рода безверия, а тем самым и всяких еретических толкований, способствовало то обстоятельство, что в это время окончилась седьмая тысяча лет, считаемая от сотворения мира. Уже долгое время было в ходу верование не только на Руси, но и на православном Востоке, что миру должно существовать только 7000 лет. Верование это чрезвычайно древнее и исходит еще от первых веков христианства. Один из ранних отцов церкви, Ириней, конца II века писал, что «во сколько дней создан мир, через столько тысяч лет последует его конец». С тех еще пор это мнение повторялось многими и в различных видах. Сообразно с этим мнением, Пасхалия, которую руководствовались для приходящих праздников, составлена была на 7000 лет, и русские сроднились с мыслью, что конец Пасхалии согласуется с концом мира. Но Пасхалия была на исходе. Конец мира не приходил, и надобно было составлять дальнейшую Пасхалию. Митрополит Зосима изложил Пасхалию только на следующие 20 лет, но в то же время поручил Геннадию, приехавшему для того в Москву, составить свою Пасхалию, чтобы согласие между тою и другою послужило мерилом истины. Геннадий написал Пасхалию на 70 лет. Она оказалась довольно сходную в тех годах, на которые составил Пасхалию Зосима, и Геннадиева Пасхалия была разослана по всей Руси с предисловием, где объяснялся процесс составления Пасхалии и проводилась мысль, что нельзя человеку знать времени кончины мира. «Мы написали это для простых людей», — говорит Геннадий, «думающих о скончании мира. Пугаться его не должно, а следует ждать пришествия Христова во всякое время, потому что оно никому не ведомо, как установлено». Как седьмая тысяча изошла, и Пасхалия рядовая окончилась, а тут еще кто-то написал: «Вот будет страх, скорбь, как при распятии Христовом. Вот последний год, кончина явится. Ожидаем всемирного пришествия Христова. И сделалась тревога не только между простыми, но и непростыми, и многих взяло сомнение. Вот мы и написали это в обхождение временам. Поставили круги солнечные и лунные, и рукам числа. Почем можно знать и лунное течение, и Пасху, и Месопусты, и все праздники». Но составление Пасхалии не отняло у еретиков возможности пользоваться для своих целей исходом 7000-х годов. «Как же это, — говорили они, — апостолы написали, что Христос родился в последнее лето. А вот уже 1500 лет проходит по Рождестве Христове, мир уже все конца нет. Стало быть, апостолы неправду писали. Говорили, что Христос скоро придет, а его все нет». Ефрем Сирин давно уже написал: Пророчества и писания скончались, и ничего не осталось дожидаться, кроме второго пришествия Господа нашего, Иисуса Христа. Но вот уже 1100 лет прошло с тех пор, как писал Ефрем Сирин, а второго пришествия все нет. Такие замечания вызывали со стороны православных необходимость опровергать их и вдаваться в объяснения как Священного Писания, так и святых отцов. Геннадий опровергал эти замечания, ходившие в то время в народе, и, кроме книг, признаваемых Церковью, ссылался даже на апокрифические или отреченные сочинения, которые были тогда в большом ходу между духовными, не всегда умевшими отличать их от канонических. Страсть к религиозным рассуждениям все более и более усиливалась. Иные, не завлекая людей ни в жидовство, ни в какую-либо другую определенную ересь, возбуждали только в народе сомнения в вере, толковали по-своему места Святого Писания и сочинений святых отцов и говорили, что в искусстве наблюдать течение звезд и по ним отгадывать судьбу человеческую можно найти более мудрости, нежели в писаниях, признаваемых Церковью, которые оказываются ложными, так как их пророчества о скончании мира и втором пришествии Христа не сбылись. Митрополит Зосима явно показывал вид, что защищает православие, а на самом деле был опорою для еретиков. Это был человек, преданный обжорству, пьянству, всяким чувственным удовольствиям и потому склонный к безверию и материализму. В те минуты, когда вино делало его откровенным, он высказывал самые соблазнительные мнения, что Христос сам себя назвал Богом, что евангельские, апостольские и церковные уставы и предания – все вздор. Иконы и кресты все равно, что болваны. Что такое Царство Небесное? Что такое Второе Пришествие? Что такое воскресение мертвых? Говорил он. Ничего этого нет. Кто умер, тот умер. И только. Да то ли и был, пока жил на свете. Его причисляли также к последователям жидовства, но едва ли было так на самом деле. Отрицание будущей жизни несогласимо было с общепринятыми иудейскими верованиями. И, кажется, Зосима не принадлежал ни к какой ереси, а просто ничему не верил, потому что ни о чем не заботился, кроме чувственных удовольствий. От этого он готов был смотреть сквозь пальцы на всякую ересь и говорил: «Не следует наказывать еретиков и отыскивать их». В том же духе говорили не только сами еретики, но и православные, побуждаемые добродушием. «Зачем осуждать и истязать еретиков и отступников? Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете». И святой Иоанн Златоуст говорит: «Не следует никого ненавидеть и осуждать, ни неверного, ни еретика, а тем более не убивать их. Если же надобно судить их и казнить, то пусть судят их цари, князья и земские судьи, а не иноки и непростые люди». При том же еретик и отступник только тот, кто сам исповедал свою ересь и отступление, а доискиваться, нет ли в ком ереси, и предавать человека пытке из-за этого не следует. Такие рассуждения направлены были против доносчиков и соглядатаев, хотя и не отымалось у верховной мирской власти право судить еретиков, но отымалась возможность их отыскивать и предавать светскому суду, если они сами будут осторожны. Против таких-то мнений вооружались в то время строгие ревнители православия, и главным из них был неутомимый Геннадий. Он, напротив, доказывал, что не только следует всеми возможными средствами отыскивать еретиков, но даже не верить их покаянию, когда оно приносится поневоле облеченными в ереси. Геннадий требовал, чтобы их жгли и вешали. Тогда вопрос о том, как относиться к еретикам, занимал умы. Геннадий придавал ему огромную важность и для противодействия своим противникам нашел себе деятельного и энергичного товарища в игумене Волоколамского монастыря Иосифе. Он был сын землевладельца близ Волоколамска по прозвищу Санина и происходил из крайне благочестивой семьи. Его дед и бабка, отец и мать окончили жизнь в монашестве. Его все братья были монахами, а двое из них – епископами. Сам Иосиф в молодости постригся в Боровском монастыре у знаменитого и уважаемого за свою святую жизнь игумена Пафнутия, а впоследствии еще при жизни последнего сделался его преемником. Он хотел ввести в монастыре чрезвычайную строгость, но вооружил против себя всю братью и потому удалился из Боровска, скитался около года по разным монастырям, наконец основал собственный монастырь на своей родине, близ Волоколамска. Великий князь лично знал его и уважал за строгое постничество и необыкновенную по тому времени ученость. С Иосифом сошелся Геннадий, знакомый с ним еще прежде и пожертвовавший Волоколамский монастырь свое село Мечевское. Зосима недолго мог скрываться. Ревнители благочестия скоро разгадали его, соблазнились его поведением, его двусмысленными выходками, о которых слух расходился в народе, и стали обличать его. Митрополит, прежде проповедовавший милость ко всем, теперь сам стал жаловаться великому князю на своих врагов, и великий князь подверг некоторых заточению. Но в 1493 году смело и решительно поднялся против Зосимы Иосиф Волоцкий, написавший в самых резких выражениях послание к суздальскому епископу Нифонту, призывая его со всеми товарищами, русскими иерархами, стать за православную веру против отступника митрополита. В Великой Церкви Пречистой Богородицы, на престоле святых Петра и Алексия, писал он, сидит скверный, злобесный волк в пастырской одежде. Иуда предатель, бесом причастник, злодей, какого не было между древними еретиками и отступниками. Затем, изобразивший развратное поведение митрополита и упомянувший о соблазнительных речах, которые он произносил в кругу приближенных, Иосиф убеждал всех русских иерархов свергнуть отступника и спасти церковь. «Если не искоренится этот второй Иуда, – писал он, – то мало-помалу отступничество утвердится и овладеет всеми людьми. Как ученик учителя, как раб государя, молю тебя, поучай все православное христианство, чтоб не приходили к этому скверному отступнику за благословением, не ели и не пили с ним». Это послание, вероятно, написанное заодно с Геннадием, произвело свое действие. В 1494 году митрополит, увидевший, что вся церковь против него вооружается, добровольно отказался от митрополии, всенародно положил свой амофор на престол в Успенском соборе. Объявил, что по немощи не может быть митрополитом, и удалился сначала в Симонов, а потом в Троицкий монастырь. Великий князь не стал его преследовать. Быть может, потому что считал его только пьяницей, но человеком безвредным для веры по удалении своем от управления делами церкви. Не ранее, как на следующий год, в сентябре следующего года, избран был новый митрополит Симон бывший игуменом Троице-Сергиева монастыря. Геннадий и на этот раз не участвовал в поставлении нового митрополита. Достойно замечания, как вел себя великий князь в этом случае. Предшествовавшие события показали ему, что церковь, так сильно содействовавшая усилению верховной мирской власти, способна была, однако, заявлять свою независимость против этой власти. Мысль эта уже тяготила Ивана, и этим-то, должно быть, пользовались приближенные к нему еретики, отклоняя его от слишком ревностного преследования вольнодумцев. Иван был отчасти доволен. Охлаждение к духовенству, распространявшееся в народе, могло содействовать видам Ивана. Во-первых, он видел в этом средство поставить свою власть выше всякого противодействия со стороны представителей церкви. Во-вторых, возможность осуществить со временем свое тайное желание овладеть церковными имуществами, желание, которое уже давно он выказал своими поступками, отнявши у новгородского владыки и у новгородских монастырей значительную часть их имений. В дополнение к прежнему он в последнее время запретил Геннадию приобретать куплею новые земли. Чтобы приучать русских к мысли о первенстве государя над церковью, после наречения Симона митрополитом, Иван в Успенском соборе всенародно взял нового митрополита за руку и предал его епископам, знаменуя тем, что соизволение государя дает церкви первопрестольника. Подобное повторилось и при посвящении. Государь громогласно повелел митрополиту принять жезл пастырства и взойти на седалище старейшинства. Это был новый, невиданный до сих пор обряд, имевший тот ясный смысл, что поставление митрополита, а тем самым и всех духовных властей, исходит от воли государя. При таком настроении Ивана Васильевича еретикам удобно было подделываться к нему и пользоваться его покровительством, уверяя, что все обвинения в ереси есть не что иное, как следствие изуверства духовных. Иван Васильевич давно уже не любил Геннадия. Иосифа Волоцкого он уважал, но когда последний начал докучать ему просьбами об отыскании и преследовании еретиков, государь и ему велел замолчать. Еретическое направление в особенности укрепилось тогда, когда государь охладел к своему сыну Василию и оказывал расположение к своей невестке и ее сыну. В это время Курицын вместе со своим братом Волком назло ненавистному Геннадию упросили государя послать в Юрьевский новгородский монастырь архимандритом своего единомышленника Кассиана. В Новгороде, благодаря Геннадию, ереси совершенно было замолкли. Теперь, после прибытия Кассиана, Юрьев монастырь сделался средоточием всякого рода отступников от церкви. Там происходили еретические совещания и совершались поругания над священными предметами, и Геннадий не в силах был преследовать их. Московские еретики, а вместе с ними и бояре Патрикеевы, благоприятели Елены и ее сына подстрекали великого князя присвоить себе церковное имущество, что было очень по душе Ивану Васильевичу. И государь начал с имений новгородского владыки. Он отнял у Геннадия часть архиепископских земель и отдал своим детям боярским. Между тем Геннадий, ведя неутомимую войну против еретиков, первый понял, что православию нельзя бороться с ересями только теми средствами насилия, какие до сих пор употреблялись. В ереси уходило из православия то, что по умственному развитию стояло выше общего уровня. Еретики были все люди начитанные и книжные. Глубокое невежество господствовало между духовенством. Во всяком свободном споре еретика с православным первый всегда мог взять верх. Геннадий понял это и требовал заведения училищ. Несколько раз бил он об этом челом великому князю, просил ходатайствовать и митрополита Симона. В своем любопытном послании к митрополиту Геннадий изложил тогдашнее состояние просвещения духовенства. «Вот», – пишет он, – «приведут ко мне мужика на посвящение. Я ему дам читать апостол, а он и ступить не умеет. Я ему дам псалтырь, он и тут едва бредет. Я его прогоню, а на меня за это жалуются. Земля, говорят, такова. Не можем достать человека, который бы грамоте умел. Всю землю, видишь ты, излаял. Нет человека на земле, кого бы избрать на поповство. Бьют мне челом. Пожалуй, господин, вели учить. Я прикажу ему учить Ектеньи, а он и к слову не может пристать. Ты говоришь ему то, а он тебе иное. Велю я ему учиться азбуке. А он поучится мало азбуке, да просится прочь. Не хотят учиться азбуке, а иные учатся, да не от усердия. И долго дело идет. Меня бронят за их нерадение, а моей силы нет. Вот я и бью челом государю, чтоб велел училище устроить, чтоб его разумом и грозою, а твоим благословением это дело исправилось. Попечалуйся, господин отец, перед государями нашими великими князьями, чтоб велели училище устроить. Мой совет таков, чтоб учить в училище сперва азбуку с истолкованием, потом псалтырь, со следованием хорошенько, чтобы потом могли читать всякие книги. А то мужики невежды ребят учат, только портят. Первое выучат его вечерне. За это мастеру принесут кашу и гривну денег, потом за утренню, за это еще поболее, а за часы особенно. Да кроме того, Магарыч как рядятся. А от мастера отойдет, ничего не умеет, только по книге бредет. Такое нерадение в землю вошло. А как послышит, что государь укажет учить все, что выше писано, и сколько за это брать, так и учащимся будет легко, и никто не посмеет отговариваться, и с усердием примутся за учение. Мы не знаем, в какой степени приняты были эти советы. Вместе с тем Геннадий видел необходимость распространения Святого Писания. До этих пор книги Ветхого Завета составляли редкость. Геннадий собрал разные части Ветхого Завета, существовавшие в древних переводах, и присовокупил к ним новые переводы других частей. Таким образом, кроме внесенных в его свод книг древних переводов, переведены были вновь с латинской «Вулгата», две книги «Паралипоменон», три книги «Эздры», «Неемии», «Товита», «Иудифь», «Соломонова премудрость», «Притчи», «Маковейские книги». Четыре книги царств носят на себе следы нового перевода с греческого, а книга Исфирии прямо переведена с еврейского. Равным образом, в древних переводах, где были пропуски, встречаются новые переводы. Главными сотрудниками Геннадия в этом деле были переводчик великого князя Дмитрий Герасимов и доминиканец, принявший православие по имени Виньямин. Библия эта носит на себе сильный отпечаток влияния латинского текста. Несмотря на недостатки этого перевода, Геннадий совершил очень важный подвиг в деле умственного развития на Руси, так как во всех христианских странах переводы Священного Писания на язык страны и распространение его имели более или менее важное влияние на дальнейший ход умственной деятельности. Хотя при малограмотности русского народа Священное Писание очень долго еще оставалось достоянием немногих, но эти немногие после Геннадия имели возможность познакомиться со Священным Писанием в его целом объеме, приобретали сравнительно большую широту и правильность взгляда на отвлеченные предметы и получали средства к возбуждению работы мысли.